где министры разгуливают по улицам. Председателя парламента Нагорно-Карабахской республики, по-народному республика называется Арцах, мы встретили на площади республики дважды. Там же встретили министра иностранных дел, который — борода, галстук, высокий, как Лавров. Мне с удовольствием объяснял местные традиции. Там же министр экономики. С министром экономики пошли есть мороженое. Я, правда, еще выпил бокал вина. Там же встретили мы нескольких депутатов при галстуках и с женами. Площадь республики по-простому называется у них площадь. И по вечерам весь город довольно чинно прогуливается по площади. Трогательные девушки-подростки, местные Наташи Ростовы в лучших нарядах, тощие мальчики и вот министры, и мы тоже, гости из Москвы. Встречая знакомых на площади, нужно ритуально обняться грудь груди и похлопать друг друга по спинам. К вечеру обычно жара успокаивается, и город выходит на променад. Моря нет, потому нет набережной, но вот есть площадь. Когда в первый вечер наш в Карабахе, наш Вергилий по Карабаху Альберт позвал нас на площадь, мы не пошли, потому что я не понял. В Москве мы все серьезные, и какие прогулки у нас тут? Никаких. Все заняты деятельностью. А такого общего всенародного променада у нас нет. Сидим по своим углам разделенные. А там странно и традиционно. Весь город ходит туда-сюда, от одних надолбов, ограничивающих въезд автомобилей на площадь, до других. Тусуется, что называется. Те вечера, когда мы не были заняты, мы тоже с министрами и с народом тусовались на площади. Вообще там все проще. Народ пережил, что уж тут, ни больше ни меньше, чем кровавую войну за независимость с тысячами жертв, поэтому и простота небывалая нравов. Такое всеобщее единение народа, без различия возрастов и полов. Такая древнего происхождения демократия. Может, именно так было в древних Афинах? Я уверен, что именно так и было. Помню, мы собрались посетить раскопки древнего до нашей эры города Тигранокерта. Альберт позвонил главе комитета по туризму. Тот говорит: «Я помидоры сажаю». Однако через полчаса мы подхватили его у его вполне скромного дома. В другой раз министра экономики подвезли поздно вечером, чуть ли не к хрущевке, где он, оказывается, живет. Когда в последний день меня принял президент республики господин Бако Саакян, то в бюро пропусков у нас и паспортов не спросили. Правда, дворец президента охраняют военные, но какие-то ласковые скорее. Дворец как раз и выходит на площадь республики, так же, как и здание парламента. На площади среди прочих ингредиентов, а это кусты, южные деревья, цветы с знойными запахами. Из красот есть и гигантские цветные панно фотографии. Сразу 700 брачующихся пар. Сочетать браком сразу 700 пар — это была эксцентричная идея богатого армянского олигарха Левона Айрапетяна. Эксцентричный богач, помимо коллективной свадьбы, обустроил свою родную деревню Ванг, преобразив ее окрестности в такой карабахский Диснейленд. Два парусника, служащие сценическими площадками для театральных и песенных праздников. Отель, пребывание в котором первые двое суток вы не оплачиваете. Озеро с рыбой, где вам выдают удочку и потом приготовят пойманную рыбу. Автомобили, чудаковато вознесенные памятниками на высоту, на сваи. Это все эксцентричные капризы миллиардера. А то, что не каприз, но полезное народу дело, так это факт, что Айрапетян оплатил реставрацию древнего монастыря Ганзасар. Монастырь XIII века закончен постройкой в 1240 году. В современном здании, сопутствующем монастырю, содержится коллекция старинных армянских рукописей. Цвета там за почти 1000 лет не поблекшие нисколько. Вопиющий синий или ярко-красный, произведенный из кошенили, бьет в глаза со страниц. Но этот вот замечательный человек, он закончил, кстати, философский факультет МГУ, представьте себе. Сидит сейчас в нашей российской тюрьме, дожидается суда по обвинению в растрате и легализации добытых преступным путем доходов по делу о Башнефти. Считаю своим долгом заступиться за такого дядьку. Не в смысле того, что хочу поскрипеть, мол, не виноват он. Я не знаю, виноват, не виноват он, но такие люди не должны бесполезно сидеть. Такой блаженный чудак пропадает бестолку. Пустите его на волю, пусть вытворяет то, что он вытворял. Реставрирует монастыри и строит Диснейленды на своей родине. Пусть несет людям добро. Он, кстати, пообещал тогда, после той свадьбы 700 пар, первой же паре из 700, вступивших в брак на площади республики, которая родит ребенка, квартиру, и он дал эту квартиру. «Такой может даже море вырыть». А море — это единственное, чего нет в Арцахе. Если там появится море, то туда будут толпами ездить туристы. В эту страну древней демократии, походящую на древние Афины, где министров можно встретить на площади. Тяжелое известие. В октябре, когда я делал корректуру верстки Монголии, Левон Айрапетян скончался в российской тюремной больнице.